Сата Цутому. Непутевый ученик в школе магии. Том 27. Внезапный поворот. Глава 1. 1 июля 2097 года. Поздний вечер. Этим вечером было редкое для последних дней явление ясное небо, позволяющее увидеть звезды. Похоже, что сезон дождей этого года закончился раньше, чем обычно. Примерно такие мысли были сейчас у Минами, которая открыла окно своей больничной палаты и смотрела на ночное небо. Еще каких-то 10 минут назад эта палата была заполнена голосами молодых девушек, хотя Минами и сама молодая девушка, но она обычно не настолько многословна. Атмосферу живого общения в ее палате создали две старшеклассницы из ее школы, Миюки и Эрика, пришедшие ее навестить. После госпитализации Минами, Миюки ежедневно приходила ее навещать, не пропустив ни одного дня. Сама Минами была очень впечатлена тем, что ее госпожа каждый день тратит на нее свое время, но сколько бы она ни пыталась возразить, Миюки ее не слушала. Минами терпела это чувство неудобства, заверяя себя, что ей не говорят «я не приду», потому что признали ее верность. А с другой стороны, Минами была только рада, что Миюки волнуется о ней. Не являясь госпожей Минами, Миюки была вовлечена в инцидент, из-за которого Минами была госпитализирована. Поэтому Минами не считала посещение Миюки чем-то удивительным, а вот приход Эрики совершенно сбил Минами с толку. С объективной точки зрения Минами и Эрика почти не контактировали друг с другом. Если сравнивать с другими старшеклассниками, они с ней не работали вместе в школьном совете, как с Ханокой, и не имели много возможностей встретиться лицом к лицу, как с Шизуку, которая часто приходила в комнату школьного совета. И отношений с Сэмпэй Кахай в клубной активности как с Лео у них тоже не было. С Эрикой Минами виделась только по пути домой из школы, когда она сопровождала Миюки. К тому же во время ходьбы возможности поговорить практически не было, и они обычно обменивались словами только когда останавливались в кафе, расположенном по пути к станции. Минами догадывалась о причине, почему Миюки и Эрика приехали к ней только вдвоем, без остальных членов их компании. Вероятно, она была временной заменой телохранителя. Тацию сегодня вечером не пришел. «Завтра вечером прийти не смогу», — сказал он ей вчера. Он не объяснил причину, но это означало, что он будет действовать отдельно от Миюки. Очевидно, что у него было какое-то очень важное дело. Минами не должна знать подробности о работе Тацию. Но ей это касалось с той точки зрения, что если на больницу сейчас нападут, Тацию не сможет прийти на помощь. Но Минами не обвиняла Тацию в этом, потому что она с самого начала и не была в том положении, что ее должны защищать. Как волшебник семьи Юцуба, она, наоборот, должна была защищать Миюки, причем Минами перехватила эту обязанность у Тацуи, когда он сменил свой статус на жениха. По крайней мере, Минами думала так. Возможно, Тацуя, беспокоясь, что не может прийти сам, отправил Эрику как свою замену? Минами торопливо отбросила эту пришедшую ей в голову мысль. Эта больница охранялась подчиненными семьей Юцубу-волшебниками. Знающий этот Тацуя не должен был просить одноклассницу стать телохранителем, независимо от того, насколько хороши ее навыки. Минами стало стыдно от своей чрезмерной самоуверенности в своих мыслях, несмотря на то, что эти мысли были близки к правде. К тому же суета, которую создали Миюки и Эрика у нее в палате, не выглядела простым развлечением. Это выглядело как собрание по учебе, где Миюки объясняла Эрике непонятные места в учебнике. С завтрашнего дня в первой школе начинаются промежуточные экзамены, которые продлятся 5 дней. Размышляя об этом, Минами помрачнела. Запланированный день ее выписки – 9 июля. А последний день экзаменов – суббота, 6 июля. Учитывая ее обстоятельства, она должна получить отдельную возможность сдать экзамены, однако даже если оценки будут плохие, или даже если они будут нулевые из-за пропуска экзаменов, ей это никак не повредит, потому что у нее нет планов получать высшее образование. Минами не особо волновала даже возможность исключения за плохую успеваемость. Просто фраза «дополнительные тесты» вызвала у нее беспричинный приступ уныния. Минами слегка помахала головой, она попыталась подумать о чем-то другом, прежде чем ее мысли увязнут в бездонном болоте. Но в результате она лишь шагнула в новое бездонное болото. «Я не хочу, чтобы ты умерла, но и отбирать у тебя магию тоже не хочу. Прошу, стань такой же, как я!» Минами вспомнила слова Минору, которые он прокричал в тот раз. Не только его слова, но и его отчаянный голос воспроизвелись в ее голове так реалистично, что казалось, будто она слышит это прямо сейчас. Минору был серьезен, Минами его слова казались искренними, она инстинктивно почувствовала, что Минору стал паразитом только ради того, чтобы спасти ее. «Почему он?» – пробормотала Минами. Этот вопрос, который ночной ветер безответно унес в никуда, она повторяла каждый вечер, начиная с того дня. Здесь не было никого, кто мог бы дать ответ, но даже зная это, она не могла не спросить. «Почему он зашел так далеко ради меня?» Минами провела вместе с Минору всего каких-то 3 дня. Более того, до той встречи несколько дней назад они не виделись более 1,5 года. За это время они даже не разговаривали по телефону и не обменивались сообщениями. Хоть это произошло 8 месяцев назад и продлилось всего 3 дня, Минами хорошо запомнила Минору. Запомнила время, проведенное с парнем того же возраста, обладающим красотой будто не из мира сего. Она просто не могла забыть такие ослепительно яркие события. Представитель противоположного пола с красотой, сравнимой с Миюки. Его облик отпечатался в ее разуме даже несмотря на то, что Миюки, представительница того же пола, была рядом в то же время и в том же месте. Несомненно, что как представитель противоположного пола, Минору оказывал на нее куда более сильное впечатление. Не только она, а любая девушка ее возраста никогда не забудет время, проведенное с таким красивым парнем, как Минору, потому что он такой же, как и Миюки, исключение из исключений. Минами мысленно убедила себя в этом. И это было не притворство и не самообман, она серьезно так думала. По крайней мере, в поверхностной части сознания. Именно поэтому все это казалось Минами загадкой. Не забыть про Минору было для нее естественным, не было ничего странного в том, что образ Минору оставил после себя отпечаток в ее разуме, и что он был для нее кем-то особенным. Минами считала, что для девушки ее возраста это вполне естественный результат. Однако Минами и подумать не могла, что сама может стать особенной для Минору. Она не была настолько красивой девушкой, чтобы быть способной произвести сильное впечатление на противоположный пол, у нее была обычная неброская внешность, о ней можно было сказать, что она довольно симпатичная, если присмотреться. Однако она не шла ни в какое сравнение с Минору. Единственное, что приходило на ум, так это то, что она могла остаться в дальнем углу его памяти в виде дополнения к Миюки. Таковы были искренние мысли Минами об этом. В памяти Минами всплыли воспоминания о тех 3 днях в октябре прошлого года, что она провела вместе с Минору. «Впервые я встретилась с Минору сама вечером в субботу, 6 октября прошлого года, в главном доме семьи Куда». Для самой Минами оказалось неожиданностью, что она запомнила даже дату и примерное время. Однако вскоре она изменила свое мнение, решив, что в запоминании даты нет ничего удивительного. Потому что встреча с Минору была довольно шокирующим событием. И шокирующим в данном случае необразное выражение. В тот момент, когда Минами увидела лицо Минору, она испытала неподдельное потрясение. Ее сердце трепетало. Это не было простым удивлением. Если бы это было лишь изумлением, она бы не потеряла дар речи в тот момент. Минору, несомненно, был обладателем шокирующей красоты, однако если бы дело было только в красоте... Ведь Минами ежедневно контактировала с обладательницей красоты, сопоставимой с Минору. Шок в тот момент не был настолько простым, чтобы его можно было отнести только к какому-нибудь одному виду эмоций. Мысленно пробормотала Минами. Да, там было не только удивление. «Если там было что-то еще, то что?» — спросила она у себя. Ответа на этот вопрос у Минами не было. Минами не могла сказать, какие эмоции испытала в тот момент. Она не понимала, какие именно чувства испытывала тогда. «Зачем мы встретились еще раз на следующий день?» Начав с дороги Кацураги в Наре, они посетили храм Касихара, курганы Сибутай, гору Аминокагу, а также парк Нары. Их целью был поиск Джоу Гунзиня, волшебника древней магии с континента, а также традиционалистов, помогающие ему группировки японских волшебников. Однако они ведь были с Минору не наедине. С ними были Тация и Миюки, и для стороннего наблюдателя это, возможно, выглядело как двойное свидание. Хотя флиртующие парочка выглядели только Тация и Миюки, а они с Минору не должны были выглядеть парой. Минами быстро помахала головой, чтобы вытряхнуть пришедшую на ум фразу «двойное свидание». А еще они ехали с Минору вдвоем по дороге Кацураги на 2-местном робоскутере. А еще был момент, когда в парке Нары Миюки с Тацией внезапно оторвались от них вперед, и они вместе с Минору шли плечом к плечу. «Дальше. Дальше было...» Минами представила, как она чуть было не наступила на мину и заставила себя перемотать вперед эту часть воспоминаний. Следующая встреча с Минору была 2 недели спустя, в субботу, 20 октября. И снова она помнила не только день недели, но и точную дату. Во время этой встречи на станции Киото она не смогла вымолвить ни слова, несмотря на то, что это была уже не первая их встреча. Она даже не могла посмотреть ему в глаза. Приехавшие вместе с ними сэмпаи из первой школы были явно очарованы внешностью Минору, поэтому на нее не обратили внимания. Будь с ней только Тацу и Миюки, ее поведение показалось бы всем странным. Посещенными местами стали Оохара, храм Киомидзудэра и храм Кинкакудзи. Как и две недели назад, они искали подсказки в деле Джоу Гунзыня, но не будет ложью, если сказать, что прогулка выглядела как осмотр достопримечательностей. Возможно, это было потому, что в отличие от поисков в Наре, на этот раз они не столкнулись с врагом. Действующие отдельно Эрика и другие сэмпаи были атакованы поддерживающими Джоу Гунзыня волшебниками древней магии, а группа Минами в сражениях не участвовала. Разумеется, они не просто слонялись по окрестностям. Они обнаружили базу традиционалистов, спрятанную по дороге к храму Киомидзудэра, и получили важную зацепку о местонахождении Джоу Гунзыня. Однако это было личным достижением всего одного человека — Тацуи. Миюки и Минору можно записать в его помощники, а сама Минами была всего лишь их сопровождающей. «Юбанаба в том ресторане была вкусным». Так она неосознанно отогнала мысли о своей бесполезности. Но при этом Минами была обескуражена тем фактом, что первым делом она подумала о еде. «Разве я такая обжора?» — подумала она. Минами прекратила воспроизведение воспоминаний и стыдливо спрятала лицо в руках, которые уже восстановились от потери двигательной функции. Секундная стрелка успела сделать чуть больше двух кругов, прежде чем Минами возобновила просмотр воспоминаний. На следующий день Минору сама внезапно слег с высокой температурой. Она была удивлена тому, что состояние Минору внезапно ухудшилось. Она немного слышала его болезненности, но она морально не была к этому готова, потому что до предыдущего дня он не показывал никаких признаков слабости тела. Но как только изумление Минами прошло, ее захлестнуло сильное чувство предназначения. Хотя горничная — это не медсестра, но в ее обязанности включена забота о хозяевах дома и их гостях. Думая об этом сейчас, она поняла, что это чувство по большей части было вызвано осознанием того, что в предыдущие дни она была бесполезна. Но несмотря на ее энтузиазм, в тот день она могла лишь сидеть и смотреть на спящего Минору. Тогда она сидела, уставившись на Минору, и когда он сам ей на это указал, она чуть не сгорела от стыда. Но после того, как Минору заснул, и до тех пор, когда его состояние внезапно ухудшилось, она сидела рядом с ним в спокойной атмосфере. Тогда она тоже об этом задумывалась. И сейчас, когда она снова обдумывала события того времени, кое-что показалось ей странным. За две недели до этого Минами испытала необычное чувство нервного переутомления, когда вместе с Миюки побывала на горячем источнике. Хотя обстоятельства отличались, но в случае, когда она была наедине с девушкой, она должна была быть более расслабленной, чем в случае, когда она была наедине с парнем, а не наоборот. Не стоит упоминать, что красота Минами была на уровне Миюки. Являясь сверхпервоклассным волшебником, он имел мягкий характер и не хвастался своей силой, красивая внешность, мягкий характер и при этом мудрость и мужество. Куда Минору был молодым парнем, которого не могла не заметить любая девушка его возраста. Вот почему Минами была удивлена тому, что она была слишком беззаботна. Хотя она была сильно взволнована во время повторной встречи за день до этого, но в тот день, даже когда они остались наедине, она не испытывала чувства волнения, и у нее не перехватывало дыхание. Она привыкла к нему всего за один день. Это тоже было вполне вероятно. Но Минами не думала, что дело только в этом. Может, это было чувство долга горничной? Но в этом случае она, наоборот, нервничала бы еще больше. Минами вспомнила, о чем думала и что чувствовала в то время. Сидя рядом с постелью Минору, она... Нет, неправда. В то время я была далеко не расслабленная. Еще раз взглянув на воспоминания о том дне, Минами вспомнила, что ее чувства тогда были очень нестабильны. Например, когда она неосознанно уставилась на лицо Минору, он это заметил и сказал ей, после чего она чуть не сгорела от стыда. Когда Минору уснул, она чувствовала себя непринужденно, сидя рядом с его кроватью. Но в то же время ей пришел в голову аналогичный вопрос. «Почему я могла чувствовать себя непринужденно рядом с парнем своего возраста?» Минами наконец заметила, какие чувства испытывала. «Я чувствую к Минору сама то же самое, что и он ко мне». Чувством, которое впервые заметила Минами, было чувство сходства. «Вот, значит, почему. Поэтому я привлекла внимание Минору сама». Обнаружив в себе это чувство, Минами напряглась и покраснела. самого начала ее стыдливость имела другое значение. Почему же она сама забыла это? Потому что вскоре состояние Минору сама внезапно ухудшилось. Минами была настолько потрясена этим, что даже забыла и о своих чувствах, и о своем смущении. Тогда она могла думать только о том, как бы облегчить страдания Минору, и о том, у кого бы попросить помощи. А она до такой степени перенервничала, что забыла собственные мысли и переживания. Может быть, Минору сама тоже? Она подумала, что Минору, вероятно, тоже испытывал схожие чувства. Вероятно, Минору, помня чувство схожести с того времени, захотел вылечить похожую на него Минами. Но почему тогда... Минами подумала, что может понять поведение Минору, если он испытывал схожие чувства. Но если думать в этом направлении, то ход мысли возвращается к изначальному вопросу. Она не видела себя особенной в глазах Минору. Почему Минору настолько далеко зашел в попытках ее вылечить, что даже отбросил свою человечность? Сколько бы Минами ни размышляла над этим вопросом, ответа она найти так и не смогла.